От досады Кремон даже остановился, понимая, что Ринго шагающий схватил совершенно невинных и посторонних людей, и теперь придется устранять неприятные последствия случайного ареста, но ответ виконтессы поверг его в шок. Баронесса Мирта Шиловски. Как, откуда она там взялась, что там делала? Обычно допрашиваемые под сонным покрывалом отвечали только на последний вопрос. Мерила платье. То, что второй девушкой была Мальвика, не оставалось сомнений. Кремон готов был биться головой о стену. Видел же на кухне последние крохи продуктов. Никого накануне в доме не было, и ночью никто не ночевал. Ничего так и не купили, и домой не вернулись. Вот что грызло его подсознание все утро. Где находится соучастница виконтессы? Один из дознавателей уже высматривал нужные данные в своих бумагах и ответил без промедления. Восьмой уровень, камера номер 17. Где это? Я проведу. Вскочил второй дознаватель, бегом, на самой большей скорости. Срывающимся голосом попросил его молодой колдун. Когда наступило утро, насильники стали терять последние крохи человеческого поведения. Все чаще и чаще они подходили к связанным девушкам и возобновляли свои безуспешные попытки хотя бы возбудиться. И каждый раз они, перед тем как согнуться в очередном приступе рвоты, успевали нанести своим жертвам несколько ударов по лицу или телу. Причем уже не делая разницы между вожделенной ягодкой и серенькой мышкой. И настал момент, когда усатый щеголь озверел окончательно. Пуская слюну от бешенства, он вскочил ногами на скамейку и стал с дикими воплями топтать еще недавно прекрасное тело баронессы. От этого кошмара Мальвика на короткое время лишилась сознания, а когда открыла глаза вновь, то увидела лишь последние конвульсии подруги. Насильник просто задушил Мирту, сведя руки на ее горле. Но и на этом он не остановился, а со злобным оскалом повернулся к Мальвике. «Ну что, крыса, сейчас займемся тобой». Какое-то чувство подсказывало Кремону, что он опаздывает. Тревожные колокола буквально разрывали сознание на тысячи перепуганных и терзающихся комочков, и осознание преступной вины черными крыльями норовило охватить разум полностью. Но какая-то часть мозга действовала, не поддаваясь эмоциям. На ходу он отдал приказ срочно доставить в нужную камеру врача Эльмитолана и тут же объявил общую тревогу по всей цитадели. Благодаря этому все дежурившие охранники заняли свои места у многочисленных переходов, дверей и разделяющих решеток, и прохождение их не отнимало драгоценных секунд. Или он, или сопровождающие его дознаватели издалека выкрикивали нужный пароль, приказ открыть запоры и, не снижая скорости, следовали дальше. И он почти успел. Почти. От увиденной сцены душа Кремона на мгновение окаменела. На одной скамейке лежало распятое, недвижимое и окровавленное женское тело, а на другой второе тело выгибалось бессильной дугой в руках какого-то голого урода, который со всех сил сжимал руки на горле беззащитной жертвы, оглашая при этом камеру безумным хохотом. Все та же рациональная часть мозга с математической точностью выбрала самый оптимальный и скоростной карающий удар. Ноги несли молодого колдуна к месту трагедии, а рука вскинулась, направляя вперед парализующую синюю молнию, точно такую же, которой вчера воспользовался Ринго шагающий. Но сейчас молния получилась совсем иная, то ли из-за ярости ее пославшего, то ли из-за неосознанного смешения нескольких сил голова насильника просто лопнула кровавыми брызгами, а тело перевалилось через жертву и в конвульсиях задергалось на полу. Колдун одним взглядом пережег путы на руках задыхающейся Мальвики и приподнял ее за плечи, вливая жизненную силу в трепещущее девичье тельце. Это сразу же дало результат. Сиротка открыла глаза, а из истерзанного горла вырвались хриплые восклицания. «Мирта!» Он ее задушил. Мальвику тут же подхватил подбежавший дознаватель, а Кремон трясущимися руками стал ощупывать Мирту, почти бессознательно вливая в нее всю оставшуюся жизненную силу и с ужасом осознавая, что опоздал. Еще недавно такая прекрасная плоть не реагировала ни на что. С бешеным рычанием парень вскочил на ноги и убийственным взглядом осмотрел камеру, тут же заметив за нарами прячущиеся в ужасе фигурки других преступников. Изверги. От этого крика даже стены задрожали, а при виде поднимаемых вверх рук колдуна раздалось несколько истерических воплей. Но они уже не могли спасти потворщиков убийства. Спасло их другое. Совершенно спокойный и уверенный голос подбежавшего в самую последнюю секунду человека. «Не тратьте энергию, коллега, она мне еще пригодится. Что с ней?» Так как Кремон замер, невероятным усилием сдерживая готовое сорваться с его ладони смертоносное пламя, то со всей поспешностью ответил дознаватель. «Ее задушили. Совсем недавно. Приготовились?» И раз, все так же неосознанно, подчиняясь лишь командам независимой части своего разума, Кремон опустил руку и передал всю свою магическую энергию врачу Эльмитолану, и тот сразу же приступил к понятным только ему манипуляциям, быстро и часто прикасаясь к разным точкам на теле женщины. От этих прикосновений уже мертвая плоть неожиданно задергалась, конвульсивно сокращаясь, вздуваясь и опадая неестественными углублениями. Совершенно обессиленный Кремон рухнул на лавку, где полулежала Мальвика, и сквозь туманные слезы на глазах наблюдал за действиями врача, а в голове мелькали обрывочные сведения из магической медицины, постепенно выстраиваясь в логическое объяснение увиденному. Врач применял метод наложения энергии на всех точках пульса, и те некоторое время действовали в независимом режиме. Если смерть произошла недавно и не была вызвана полным разрушением внутренних органов, то оставался шанс возобновить дыхание и запустить кровеносную систему в действие. Одновременно врач проникающей силой пытался восстановить смятую и поврежденную трахею и время от времени прогонял через легкие пациентки изрядную порцию свежего воздуха. И через 5 минут чудо произошло. Мирта сама судорожно вдохнула и тут же застонала от обрушившейся на нее боли. «У тебя несколько ребер сломано. Разрывы легких я временно устранил, но все равно...» Тут же стал громко инструктировать врач. «Старайся дышать маленькими и короткими, частыми вдохами. Поначалу будет очень больно, но терпеть недолго. Скоро мы тебе все обезболим, вправим и начнем сращивать. Главное, потерпи первое время и старайся не кашлять. Вот, молодец. Теперь давай ляжем на правый бок. Отлично. И в сторону дверей. Стража, почему до сих пор нет носилок?» А Кремон, помимо невероятного облегчения, ощутил в этот момент, как его руку попыталась охватить девичья ладошка, и тут же склонился к Мальвике. Он намеревался высказать всю ту горечь и досаду на свое недомыслие и невнимательность, но девушка его опередила. «Извини меня, мы не думали, что так получится. Это ты меня извини за мою тупость и непредусмотрительность, и за то, что не успел вовремя». Разбитые губы девушки попытались улыбнуться. «Неправда, ты успел, как всегда». И уже с полным спокойствием и умиротворенностью она потеряла сознание. Глава 32. Совещание. Прошла неделя. В полутемной спальне Агюста невменяемого собралось 4 человека. Сам хозяин каменной радуги полулежал на огромной кровати, обложенной многочисленными подушками. А на стоящем под рукой столике стояли фужеры с напитками и поблескивало несколько колб явно медицинского предназначения. Лицо Агюста за последние дни постарело лет на 100. Уж слишком резко углубились морщины, да и цвет кожи стал каким-то пепельно-серым. Но держался патриарх Эльмитоланов отлично, бодро и даже позволял себе шуточки по любому поводу. Его гости, расположившиеся за круглым столом, вели себя более сдержанно и солидно, да и положение их к этому обязывало, не говоря уже о серьезности тех событий, которые происходили в последнее время во всем королевстве. Двое из гостей были эльмитоланами и занимали определенное положение в политической структуре исполнительной власти, хотя официальная должность младшего из них, 62-летнего хлеби избавляющего, могла показаться весьма скромной на первый взгляд, всего лишь протектор отдаленного района на границе с Сарфитовыми долинами. Но мало кто знал, что избавляющий является и главным координатором всех политических, экономических и военных связей между двумя соседними государствами. И лишь конкретно через него Сарфиты Таги вели переговоры с королевством Энорме, а основные последние достижения в этой области принадлежали именно протектору Агвана. За 10 лет его знания, таланты и дипломатические способности кардинально изменили отношения между враждебными когда-то государствами. Зато второй Эльмитолан считался верхушкой, а может, наоборот, основанием всей магической структуры Энорме. Да и выглядел он соответственно своему статусу. 2 метра роста и 160 килограммов живого веса. Хотя подобная тучность среди колдунов встречалась очень редко. Уже 15 лет Тормин Звездный занимал должность первого светоча магического консихаля, а заодно и министра внутренних дел. То есть все, что происходило в королевстве, он должен был знать, и то, что должно было произойти, и принять надлежащие меры к тому, чтобы ни монархия, ни государство не пострадали. До сих пор Тормину это удавалось делать без проблем, но события последней недели заставили усомниться в его соответствии служебному положению, с чего и начал встречу, причем в весьма нелицеприятной форме, единственный человек среди 3 эльмитоланов. Причем делал он это, не церемонясь и не особо подбирая выражения. но подобное ему было позволено, да и не стал бы спрашивать разрешения на критику его величества, король Ленорми Рихард Огромный. Несмотря на свою худощавость и некоторую нескладность фигуры, Рихард обладал просто невероятным по громкости басом и мог без труда заглушить любого собеседника. И скорее всего именно из-за громкого голоса титульное имя короля могло гармонировать с его внешним видом. Ведь когда монарх просто укорял по-дружески, возражать было бесполезно, все равно никто ничего не слышал. Но уж если ругался, то надо было иметь особые таланты спорщика и трибуна, чтобы вести хотя бы проигрышный диспут. А король, часто откидывая с лба длинные пряди волос, никак не мог остановиться. И где? В самой столице, где чуть ли не каждый камень просматривается и прослушивается элитными подразделениями эльмитоланов. И они еще получают жалование, и вы вместе с ними. В образовавшуюся паузу Тормин Звездный поспешно вставил короткую фразу. Но мы ведь здесь совсем по другому вопросу. Не выкручивайтесь, первый светоч. С некоторой издевкой пробасил король. Вечно вы мне рот затыкаете и поругаться как следует не даете. Но терпение мое когда-нибудь лопнет, и всем не поздоровится. И тут же совсем спокойным голосом обратился к хозяину. Хотя, конечно, мы сюда на совет собрались, а не выслушивать мои угрозы провинившимся. Да это вы извините, ваше величество, что я не смог во дворец примчаться, стал оправдываться невменяемый, но король его перебил. Ерунда. Лучше скажите, Агюст, как здоровье? Улучшается? В мои годы главное, чтобы не ухудшалось, а в этом прогресс налицо. Вот только позвоночник от старости рассыхаться начал. Конечно, обвинительным тоном заговорил Тормин. Мне бы он не рассказал, как ты не хотел принимать первую помощь от специалистов. Вот теперь имеешь проблемы с регенерацией. А ведь пора уже научиться думать. Надо же, воскликнул патриарх. Кто бы говорил, тебе самому сколько годиков исполнилось, а попробуй тебе что-то посоветуй, так ты и слушать не хочешь, зато других поучать. Хе-хе, деликатно напомнил о себе избавляющий. Предлагаю, ваше величество, все-таки начать обсуждение. Начинай, хлеби. Пробасил король, удобнее устраиваясь в кресле. Мы с тобой самые молодые, нам, так сказать, и будущее в руки. Что у нас стоит первым пунктом? Рихард Огромный, конечно, понимал, что его будущее, возможно, продлится максимум еще лет 30. Но и этого срока в масштабах управления таким огромным государством вполне хватит на долю любого человека. И вряд ли на месте короля стоило завидовать каждому эльмитолану по поводу долголетия. Вдобавок с хлеби короля связывала крепкая дружба еще со времен молодости, когда им довелось вместе проходить интенсивные курсы высшего образования. И между собой они общались порой запросто, на зависть многим другим первым лицам королевства. Изначально надо решить самый важный вопрос. Годен ли наш кандидат для выбранной миссии? Миссии. Скорбно перебил Агюст невменяемый. Не лучше ли говорить прямо? Почти невыполнимого задания? Конечно, с прогулкой такое путешествие не сравнить, да и предстоящие сложности нельзя ни просчитать, ни предвидеть. Но на данный момент лучшей кандидатуры мы не нашли. Хочу только напомнить. Если он откажется, отправлюсь я. Спокойно ответил избавляющий. «Ха!» – захихикал патриарх эльмитоланов. «Не в обиду будет сказано, но ты вряд ли это задание вытянешь. Вот и я говорю, только он. И не завидую, не обижаюсь, что мой ученик стал лучше меня, а только горжусь этим. А по поводу предстоящих трудностей и опасностей ему самому в конечном итоге решать. По моим данным, Тормин Звездный похлопал по лежащей перед ним папке, этот парень намного превзошел всех остальных кандидатов». А в событиях на улице Шалуни он показал себя не только настоящим героем, но несравненным тактиком, стратегом и организатором. Ни одно его распоряжение или указание не оказалось ошибочным. Только вот у себя дома он не усмотрел. Только ли он? Нахмурился король. А что скажете по поводу действий Ринга Шагающего? Тщательное расследование показало, что Ринга действовал безошибочно и единственно верно. Опоздая он хоть на мгновение, несколько домов было бы сметено взрывом, и человеческих жертв было бы гораздо больше. А в каком состоянии пострадавшие девушки? Баронесса Мирта Шиловски, стал отчитываться министр внутренних дел, находится под наблюдением лучших специалистов, и они обещали выпустить красавицу в мир в прежнем сногсшибающем состоянии. А молодая девушка, Амальвика, перебил его невменяемый, уже четвертый день нарушает постельный режим, и мой и свой, и носится по всему замку, словно ураган. Первые два дня хоть тихо сидела, легендарную книгу повторно перечитывала. зато теперь всюду свой нос сует, а если куда не может пробраться, то чуть ли не с угрозами требует снять охранные щиты или дать ей единоличный допуск. Я и сейчас порой оглядываюсь на дверь с опасением, что она ворвется без стука, но с грохотом. Несмотря на то, что нас никто не может ни подслушать, ни побеспокоить, но когда я один, создается такое впечатление, что она чувствует себя полноправной хозяйкой. Девочка меняется прямо на глазах. «Я не понял», — улыбнулся король. «Вы возмущаетесь или хвастаетесь?» «И то, и другое». Когда Хлеби мне сообщил, что Мальвика приходится ему внучкой, я подумал, что он издевается. Но ведь память у девочки просто уникальная. Такая восприимчивость к знаниям вряд ли могла передаться по наследству жительницы глухого хутора от неграмотных лесников. А вы бы видели, с какой скоростью она читает. Кстати, заглушил все бас короля. Она вроде разыскивала в себе признаки. Нашла, как можно найти то, чего нет. Да и я пытался ее неоднократно проверить. Не знаю, с чего это она решила превратиться в Эль Митоланшу, но в последние дни вроде стала успокаиваться по этому вопросу. Между прочим, хитро прищурился протектор Агвана, позаботиться о сиротке вам совсем не сложно. Тем более, что она является и вашей дальней родственницей. Маркиза Сильва Бориза, бабушка этой умницы и моя пассия короткого периода молодости, является прапраправнучкой одного из ваших отпрысков. Неужели вы это не просчитали? Ой, только не напоминайте мне о моих наследниках, проворчал Агюст. Родственников у меня, возможно, полэнорми, так что мне теперь их всех кормить и обхаживать за это? Я даже рад, что они официально считают меня сумасшедшим, выжившим из ума стариканом Скупердяем, а то бы работать некогда было из-за их постоянных визитов. Тормин Звездный наморщил лоб, вспоминая, а ведь совсем недавно, лет 20 назад, одна молодая вдовушка чуть ли не постоянно гостила в этом доме. О, король заинтересованно завозился в кресле. Да вы еще, не еще, а уже, и к тому же давно, возмутился невменяемый. И не стыдно обо мне такие сплетни распускать? Почему же сплетни? Рихард Огромный подмигнул другим собеседникам. Общепринятое мнение. Все колдуны могут заниматься сексом и на смертном одре. Извини, твое величество, но это уже вообще детские сказки. Мы тоже стареем и в определенное время от многого отказываемся не по своей воле. Силы уже не те. В некоторых случаях даже левитация не помогает. Как же, буркнул Хлеби. Кто бы плакался? Глазами я бы, может, еще и женился, согласился невменяемый, скорбно кивая головой, а вот тело уже совершенно не реагирует даже на самые милые и очаровательные раздражители. Ладно, тем не менее Мальвика не пропадет, подытожил король. Хотя, как я понял, маркиза Бориза еще не ведает о существующей внучке. А вот что делать с баронессой Шиловски? Может, назначить ей с братом пенсию и подарить небольшое поместье? Конечно, они вполне заслужили благодарность короны, рассудил Хлеби, и по праву считаются одной из самых лучших наших пар в отделе для особых заданий. Не зря я настоял, чтобы они сопровождали мини-отряд Кремона в путешествии в столицу. Но вот только и Алехандро, и Мирта Хаэм будут против. Он хочет сказать, продолжил Тормин пояснение младшего коллеги, что брат и сестра категорически отрицают любую пенсию и отставку по ранению. Когда я посетил Мирту в госпитале 3 дня назад, она с рыданиями вырвала у меня обещание оставить ее на работе в отделе. Так что, да, ну ладно, как бы там ни было, поместье ей в приданое не помешает. Рихард резким движением откинул волосы назад, как бы подводя черту побочным обсуждением. А сейчас наши первые действия с кандидатом. С чего надо начать? Теперь пустился в пояснение грузный министр внутренних дел. Формально его нынешний наставник должен официально объявить о завершении курса молодого Эль Митолана, наречь магическим именем и наградить личным гербом. Только после этого Кремон призывается на королевскую службу, и ему можно будет объяснить всю суть предстоящего задания. Невменяемый заметил, что 3 пары глаз уставились в его сторону, но с ответом не спешил. Даже отвлекся на питье сока из стоящего на столике бокала, и только потом тяжело вздохнул. Если честно, то не хочется мне такого талантливого парня срывать с учебы и отправлять в самое жуткое и опасное место планеты. Ему бы еще учиться и учиться. С его способностями он через пару месяцев и меня перегонит. Повисшую паузу никто не прервал, поэтому старику пришлось продолжить. Мне не пояснили все детали предстоящего дела, но основное я понял, и даже готов поработать прикрытием для Кремона. Сегодня вечером, к Как только он явится домой, официально объявлю об окончании курса. Но ведь поощрить парня надо, добавочный стимул перед трудным заданием ему тоже не помешает. Верно, а посему считаю, что наилучшим именем для него станет мое, переданное по наследству. А как же вы? Чуть ли не одновременно воскликнули все три его гостя. Уж не считаете ли вы меня бессмертным? Хихикнул Агюст. А почему бы и нет? Даже летописи не дадут точного ответа на данный вопрос. Увы, если бы еще не последнее сражение на улице Шалуни. Стыдно и горько получать подобные травмы и ранения. В молодости я бы в такую западню не попал. А теперь, чувствую, недолго мне осталось, год, максимум два. Да и то, если буду все время внутри дома, так я протяну гораздо дольше, чем вне его стен. Поэтому каменная радуга от меня избавится теперь только в виде трупа. И не надо меня успокаивать и говорить лишние слова о поправке здоровья. Я свой организм знаю лучше всех медиков, вместе взятых. Поэтому без колебаний отдаю имя невменяемый Кремону. Он мой последний ученик, да и достоин он этого больше всех. Сегодня ночью на входе в усадьбу лопнет камень с именем Агюст, а завтра на рассвете на его месте будет висеть имя Кремон. Заодно и цепи ржавые сменит. Так вы и это предусмотрели, удивился Тармин. А чем еще заняться, если бессонница одолевает? Но с созданием иллюзии, что Кремон останется здесь, вы справитесь. Хлеби, мальчик, да как тебе не стыдно во мне сомневаться? Я не сомневаюсь, но ведь дело сложное. Может, кого в помощь вам выделить? Обойдусь. Начал сердиться Агюст. И сложность для своего умения могу сам рассчитать. И не надо меня хоронить. Хорошо. Бас короля разогнал повисшее в воздухе напряжение. Курс окончен, имя есть. Принимаем, что парень тоже согласен. Следующее действие. Тармин Звездный покосился на патриарха и стал перечислять. Обучение все равно надо продолжить. В основном для того, чтобы научиться лгать под сонным покрывалом. Затем надо усилить его психогипного оружия и научить ставить защиту против Литанры. Ну и, заучивание легенды, вживание в образ и постепенное, хоть и небольшое изменение внешности. И надо учитывать, что на всей этой дорогу к границе осталось лишь две недели. Никак не удалось выторговать больше, хоть месяц, нахмурился король. Хлеби отрицательно замотал головой. К сожалению, и так сорфиты стагами требовали доставить кандидата к границе ровно через неделю. Успеете все сделать? Защиту от Литанры мы будем отрабатывать в ущелье возле Агвана. В последний день, я думаю, Кремон с этим справится легко. Хотя просто сама мысль отразить такой смертельный удар у меня лично долго не укладывалась в голове. Но парень осваивает знания сразу несколькими уровнями восприятия, поэтому никогда не озадачивается тем, чего якобы может не существовать в природе, а просто пытается найти выход из любого положения и разгадать любую загадку. Его ментальную атаку должен в срочном порядке усилить господин Агюст. Ведь понос, например, до сих пор вызывается у одного человека через минуту или у нескольких человек через пять. А Кремону по силам увеличить удар по физиологии своих врагов в сотни раз. Правда, засомневался король, да он тогда будет страшнее полка арбалетчиков. А может и целой дивизии, хихикнул патриарх Эльмитоланов и тут же посерьезнел, и он в этом вопросе уже совершенствуется. Создание миражей, иллюзии у него получается вполне сносно, но меня сильно волнует вопрос с сонным покрывалом, ведь подобным даром, обманывать под уникальным изобретением верховной магии, обладают лишь некоторые эльмитоланы, достигшие 300-летнего возраста, и уже только этим представляют потенциальную угрозу для общества. Надо же, а я и не знал. Прерывающимся голосом воскликнул министр внутренних дел, с притворным испугом прижимаясь грудью к лежащим на столе папкам. «Тармин, не передергивай!» — погрозил кулаком старик. «Мне уже недолго осталось кому-то угрожать, но вот о парне давайте подумаем, не рановато ли в его возрасте такое умение, его же потом до конца жизни на правду не раскрутишь. Ничего страшного, пожал плечами Хлеби, ведь он теперь будет всегда находиться под нашим наблюдением». Или под наблюдением специально отобранных членов магического консихоля. Широкому кругу об этом знать не стоит, да и я готов поручиться за Кремона, его эмоции в начале обучения читались как раскрытая книга. Иногда люди за годы меняются, что уж говорить о столетиях, но ведь без такого умения ни о каком задании речи быть не может, напомнил Тармин Звездный. Конечно, конечно, но я должен предупредить вас о последствиях, и об ответственности тоже. Ответственность беру на себя. Твердо, отметая дальнейшие рассуждения, заявил король. «Так что приступайте к обучению, завтра же и начнем». «И по поводу маркировки физических сущностей», — продолжил Хлеби, — «вам ведь известно это магическое действие?» «Конечно, если еще не забыл», — хмыкнул Агюст. «Придется вспоминать. Кремону на первых порах просто жизненно необходимо будет уметь отличать одного колоба от другого. Ведь когда вокруг их сотни и тысячи, попробуй идентифицируй нужную особь, каких результатов он может достигнуть. Одновременно я обучу его держать маркированными до 20 физических сущностей. И если он не будет маркировать других, то своих подопечных может наблюдать в течение одного года. Но стоит помните об обратной стороне медали. Его тоже могут отмаркировать и попытаться выследить после возвращения в Энармию. Помимо этих нюансов есть и еще некоторые, о которых я могу не знать, но о которых прекрасно могут быть информированы наши враги. Поэтому парня придется впоследствии долгое время прятать. Прятаться легче, чем искать. Но у меня просьба, обучите меня умению маркировать, так сказать, по ходу. Мне это необходимо для ведения дел с дружественными баларами. Там ведь такой прогресс намечается, а распознавать зеленые шары довольно сложно. Конечно, обучу. Патриарх вкинул руку с торчащим вверх указательным пальцем. А ведь столетиями говорилось: не обижай Балара, ибо он брат твой. Жаль, лично никогда так и не нашел времени заняться этими уникальными летающими созданиями. Но сейчас просто поражен рассказами, которые мне поведал Кремон. И можешь требовать от меня любой помощи в этом вопросе. Итак, снова вмешался король Рихард, окончательная доводка нашего нового невменяемого будет завершена в указанные сроки. Но мне бы хотелось еще раз, более подробно, услышать о сути задания, средствах его реализации и всей цепочке предстоящих событий. А то вечно, спешка, короткие доклады, пухлые папки, в которые надо вчитываться годами. А у меня, между прочим, нет того запаса жизни, который имеете вы. И в результате в моей голове полная каша. Давайте-ка, попробуйте нарисовать целостную и правильную картину сложившейся ситуации. Но коротко, сжато и без лишних рассуждений, предположений, отступлений и... Да, да. Оживился и патриарх Эльмитоланов. В моей голове тоже полный хаос, несмотря на то, что живу я гораздо дольше, и времени на чтение толстых дипломатических и криминальных опусов у меня хоть отбавляй. Тогда я начинаю. Термин Звездный открыл одну из папок. А если что-то пропущу, Хлеби меня дополнит. Мы уже давно собирались послать нашего человека в баронство Радуги. То, что там творится, иначе как набором наемников для открытой агрессии назвать нельзя. На территории баронства создано несколько специальных центров по вербовке, подкупу или банальному шантажу людей, и в первую очередь эльмитоланов. Причем платятся такие огромные суммы, что желающих с каждым днем становится все больше и больше. Изначально планировалось, что наш человек просто завербуется под видом беженца-колдуна из южных княжеств и попробует попасть на территорию Ледонии. Тем более, что многие люди, поступившие на службу к колобам, проводят свои отпуска или в баронстве Радуги, или в царстве Огов. В этом случае проблем бы с возвращением не возникло. А что это за беженец-колдун? Недовольно поморщился король. Ведь в нашем мире можно проследить родословную чуть ли не каждого эльмитолана. Парень родился в скалистой глухомане, возле пустыни умерших духов, скороговоркой ответил Хлеби, которая отделяет южные княжества от полярных территорий, и просто чудом успел произвести воспламенение, добравшись до столицы княжества. Там у них полная анархия, никаких курсов и обязательной службы. Он и подался сразу, куда глаза глядят. Пробрался через три княжества, да тут же попал в местные разборки. Еле живым ушел, но обиду на земляков затаил, решив обязательно вернуться с большими деньгами и все изменить. По пути к большим деньгам прибился к пиратам, там его наши флотские и выловили. Сидит сейчас в самой надежной тюрьме, хотя для всех считается пропавшим в море. Информации в голове мало, продолжил характеристику Термин, ума и того меньше, уникальными приметами тоже не обладает, так что принять его облик проще простого. И много в моих тюрьмах таких пропавших, с улыбкой пробасил король. ХМ человек 200 наберется. Я продолжу, дождавшись разрешения, министр внутренних дел заглянул в другую папку. Но за последнюю неделю положение кардинально изменилось. Благодаря информации, полученной от заговорщиков, была найдена пещера с артефактами возле Агвана, и в ней часть кодов, которые колобы собирают по всему миру. Когда они соберут все коды, то смогут прочитать не так давно найденный ими трактат установки. Конечно, в это слабо верится, но трактату около 5000 лет. Так, по крайней мере, предполагают наши специалисты, обследовавшие пещеру. И чудо, что она не пострадала при испытаниях Литанры. Заметив, что король смотрит на него из-под лобья и с осуждением, Хлеби нервно пожал плечами. А кто ж знал, и место для испытаний просто превосходное. Я выбрал для мишени другой конец долины лишь потому, что к нему было дальше идти. Поэтому уникальное место и не превратилось в пыль и каменные осколки. О, вы бы знали, оживился Агюст со старческой непоследовательностью, сколько в мире хорошего происходило именно из-за лени. А самый смешной случай. КХМ, КХМ, повысил голос первый светоч магического консихоля и продолжил с нажимом. Поэтому на первый план выходит розыск, а в оптимальном варианте и похищение трактата установки. По тем обрывкам и ссылкам, что отыскались в наших источниках, в трактате четко описывается устройство всего нашего мира и даются строгие рекомендации по его удержанию от развала и гибели. Так конкретно и сказано, тотальной гибели. Поэтому получить конкретные сведения скорее всего архиважно именно для самого сильного и большого государства на планете. Но не менее важен для нашего государства и другой аспект. Хлеби тоже раскрыл папочку с исписанными листами. Мы не имеем права скидывать со счетов сообщения от дружественных нам сорфитов и таги. Они предупредили, что представители царя тагов буквально уже долгое время умоляют их построить несколько крупнотоннажных кораблей, способных преодолевать ледовые покрытия Северного океана, и обещают расплатиться настоящими сокровищами. Спрашивается, куда они собрались плавать с той стороны моря? Можно спросить и более конкретно. Кто стоит за этим заказом? Ответ очевиден. Колобы. А зачем им такие специфические корабли? И это понятно. Для агрессии. И если они пройдут льды и неожиданно ударят крупными силами с севера, Энармия окажется перед лицом небывалой опасности. Поэтому наш посланец должен выяснить все подробности операции «Поход», ведь именно для неведомого и трудного похода набираются любители наживы со всего мира. А то, что мы у себя под носом нашли действующий прибор для дальней связи, вновь перехватил слово Тормин, заставляет поднять по тревоге все силы разведки. Что-то колобы разыскали, что-то невероятное, уникальное, страшное и мощное. Взять хотя бы ту же Литанру, ведь это же страшнейшее оружие, а нам даже приблизительно неведомо, каким количеством его ледония обладает. Между прочим, Хлеби кивнул головой в сторону запада, наши соседи очень просили дать им Литанру для того, чтобы разобраться в ее устройстве. Обещали сделать потом для нас любое количество. Я сослался на согласовки с монархом и военным ведомством, но соседи готовы ждать сколько угодно. А что наши специалисты? Пока ничего не получается. Ладно, буду тянуть с решением сколько возможно. И еще, Ваше Величество, министр нервно забарабанил пальцами по столу. Представитель сорфитовых долин очень обеспокоен последними разведданными из Ледонии. Там по всей стране разослан указ всех детей колобов 12-летнего возраста доставлять в столицу на проверку признаков. Этот указ может иметь совсем другой, подспудный смысл. Ведь известно, что сфера уже около 1000 лет находится в Ледонии, но большого прироста эльмитоланов это не принесло. Не получалось у колобов вначале из-за рук, потом из-за нежелания людей с ними сотрудничать, а потом и по причине непонятной разборчивости сферы. То она инициировала всех детей, которых к ней приводили, то долгие годы от нее не было малейшего толка. Но вот очень интересный факт. Детей всегда пытались инициировать в возрасте 12 лет. Там, в Ледонии, по этому поводу свои заморочки. И именно эта деталь вызывает определенные опасения сорфитов и тагов. Ведь за долгие столетия вполне могла отыскаться причина плохой работы сферы, и теперь ее, возможно, удалось устранить или создать самые оптимальные условия. Значит, под видом проверки признаков колобы могут инициировать все население. И через 12 лет, вернее, чуть позже. Даже представить страшно. Креману придется по этому вопросу тоже поработать. Хлеби устало помассировал виски. Да плюс еще несколько мелких и несущественных заданий. Король резко встал и в задумчивости заходил по спальне патриарха. Благо было где разогнаться, а потом выразил вполне логичные опасения. Не слишком ли много мы взваливаем на одного человека? Вот и я говорю, с возмущением зашевелился между подушек Агюст. Угробите парня, нереальные задачи перед ним ставите. Надо много людей послать, пусть дублируют действия друг друга. И где мы много людей наберем? Рассердился протектор Агвана. Даже меня не хотят посылать. Говорят, слабоват. Конечно, поддержал его Тормин и добавил. К тому же придется всех поголовно учить лгать под сонным покрывалом. А к чему это может привести, сам знаешь. Хм, знаю. Но мне кажется, в истории еще не было такого сложного задания. Если бы еще хоть годик его подучить, ведь у него такая головушка. Король Рихард прекратил свое хождение, остановился у стола и оперся о него руками. Этот парень еще может отказаться. Он, да никогда в жизни. Агюст, видимо, добавил в свои восклицания магической мощи, так как даже король удивленно вскинул брови. Такой, как он, всегда идет до победного конца. Вот смотрите, уже вечер, обещал вернуться к ужину, а еще нет. И где его носит? Без сомнения, ищет убийцу наследников герцога Матарана, и будет рыть без еды и отдыха, пока не настигнет истинного виновника. Раз задерживается, значит, почти у цели, или цель улепетывает. Вообще-то его подозрение... Король с явным недовольством в голосе опять уселся в кресло, меня просто поразили. Надо все-таки следовать логике и здравому смыслу в следственной работе, а то до такого додуматься. Ваше Величество, министр откинулся назад и умиротворенно сложил руки на животе, а если Кремон все-таки прав, ай, Тормин, бросьте. Я знаю, что вы всегда недолюбливали нашего главного пожарного, но я никогда не сомневался в его честности и бескорыстии, и дело не только в том, что он спас жизнь моих детей во время пожара, но и в том, что он никогда не требовал денег, поместий, наград и благодарностей для себя лично. А это, признайте, одно из самых положительных качеств в человеке. Хлеби, что молчишь, или ты меня не поддерживаешь в этом вопросе. Ваше Величество, начал было протектор Агвана, но монарх раздраженно хлопнул ладонью по столу. Оставь эти церемонии, здесь все свои, я тебя как друга спрашиваю. Так что отвечай внятно и по существу. Так я и пытаюсь ответить. Хлеби вытянул губы трубочкой, затем тяжело вздохнул и продолжил. Если бы меня в чем-то заподозрили и проверили под сонным покрывалом, я бы ни капельки не обиделся. Хотя ценю и деньги, и поместья, и награды. Ведь это совсем не трудно, когда честен. Ну а теперь представь, если бы я был в чем-то замешан и заметил, что за мной ведется тотальная слежка и клещи вокруг меня сжимаются. Что бы я сделал? Конечно, при условии, что я преступил закон. Ответ один. Постарался бы скрыться и уйти от погони любой ценой, не считаясь с жертвами, невинными, между прочим. А ты, Рихард, не захотел переступить через свои личные отношения, отторгнуть хотя бы на время сложившиеся стереотипы. И теперь мы все с нетерпением, волнением и, опять-таки, опасениями ждем, чем закончатся следственные эксперименты молодого Кремона. Я уже не говорю о самом непосредственном риске для парня, ведь наш главный пожарный один из сильнейших эльмитоланов твоего королевства, такого может наворочить. Ну все, ты меня достал. Король опять вскочил и забегал по спальне. Обязательно надо заставить меня мучиться от осознания своей вины. Не мог мне раньше подсказать по поводу возможных жертв? Когда? Я ведь сам лишь сегодня ночью коротко поговорил с Кремоном и узнал о трудностях вследствие. И вот только сейчас присел на стул. С тобой же пару раз разговаривал, словно спортсмен, на ходу. Не оправдывайся, рыкнул монарх, проигнорировав тот факт, что совсем недавно просил обращаться к нему как к лучшему другу. Значит, господа, мы все вопросы нашего совещания решили. Молчание, попытка не разгневать мое величество, а посему поспешим во дворец. Может, чего еще и успеем сделать. Господин Агюст, спасибо за прием и содействие. Выздоравливайте. Спасибо, ваше величество. Зовите в любое время, всегда к вашим услугам. Нет уж, лучше я к вам сам приду. Здесь так хорошо думается и работается. Никто не беспокоит, не врывается в дверь, не ломится в окно и не просит. Ох, все, устал. Но если успеем все сделать, может, к утру и прилягу. А нет, буду высасывать физические силенки у своих подданных. Господа, за мной. Магическую силу ему влить не могли, но уж физической мощи король мог получать сколько угодно. И порой мог не спать сутками, а энергия так и хлестала из его подвижной натуры. Увы, король, он и в Энарме, а уж в таком королевстве тем более, самый король. Королей не бывает, или королькаватее, а может, королестее, так думал грустно улыбающийся хозяин каменной радуги, глядя вслед удаляющимся гостям. Ухмылялся, постарчески открывая рот, и размышлял, кто же он теперь, просто Агюст, или господин Эльмитолан Агюст, но уже не невменяемый. Вообще-то можно и другое имя взять, Просто так, для смеха, ни консихаль, ни король возражать не посмеют, но это уже лишь после возвращения Кремона, если вернется. Тьфу ты, вот мысли паршивые в голову лезут. Конечно, вернется, обязательно. Глава 33. Клещи захвата. Время давно перевалило за полночь, а последний акт тщательно подготовленной операции никак не мог завершиться. Прием был в самом разгаре, и основной подозреваемый находился постоянно в гуще народа. Он даже в туалет не выходил, а уж тем более заманить его в специально оборудованную защитой комнату казалось все проблематичней. Кремон уже места себе не находил от волнения и переживания и постоянно требовал от генерального прокурора дополнительных сил группы захвата. Эльмитоланы по одному подтягивались и занимали позиции на внешнем периметре. Но все равно этого явно было недостаточно. Если подозреваемый почувствует опасность и начнет действовать, то последствия будет трудно предвидеть. Ну почему король не послушал доводов прокурора и не помог следствию? Ведь ему было достаточно вызвать главного пожарного плоды к себе, по пути арестовать в специальной комнате и задать всего несколько вопросов. Хотя и без вопросов его вина была всем очевидна. Все ниточки от убийств непременно сходились к одному человеку, и доказательств было хоть отбавляй. Видимо, прокурор не обладал нужными талантами к убеждению. Хотя Кремону он пожаловался, что король просто не захотел ничего слушать, страшно разозлился, затем долго орал своим басом, а потом убежал куда-то в глубину дворца. Так что пришлось прокурору брать всю ответственность за арест на себя. И сейчас он из-за этого переживал больше, чем сам организатор и главный разоблачитель сановного преступника. По нелепому стечению обстоятельств, прием проходил в роскошном замке маркизы Бориза, той самой, что оказалась бабушкой Мальвики. Когда сутки назад Кремон узнал об этом, то чуть ли не рассмеялся в лицо хлеби избавляющего. Что за шутки? Но тот продолжил рассказ и доказал, что сиротка и ему приходится родной внучкой. Когда хлеби было 20 лет, он увлекся юной и очаровательной маркизой Сильвой Бориза. Связь была короткая и мимолетной, но в итоге Сильва забеременела, уехала в далекое поместье и там родила. Оставив девочку на попечение нянечек, она тут же вернулась в столицу и продолжила светские рауты, балы и приемы. А про дочку фактически забыла. Та и выросла соответственно. Взбалмошная, капризная, строптивая и совершенно непослушная. И сразу после совершеннолетия сбежала из поместья. Скиталась по всему королевству и лишь время от времени требовала денег от матери. Да лет 16 назад сообщила, что и у нее теперь есть дочь. И тоже с особой приметой, которую имели все женщины их рода. Родимое пятно в виде коричневого полумесяца на правой ягодице. После этого сообщения от нее приходить перестали. И вариантов ее судьбы осталось бесчисленное множество, но все они могли быть только предположениями. А вот девочка еще младенцем оказалась в глухом лесном хуторе, да там и выросла среди мрачных, но добрых лесников и собирателей. И в данный момент Кремон, прохаживаясь среди веселящихся гостей, очень часто встречал хозяйку замка, которая вела себя радостно и беззаботно. Представить, что эта лощеная и ухоженная женщина является бабушкой доброй, наивной и милой Мальвики, было невозможно. Будучи еще в хорошей форме, Сильва Бориза даже флиртовала с некоторыми мужчинами и получала в ответ массу комплиментов и восхищенных признаний. Как она отнесется к известию, что у нее под боком появилась внучка? Признает ли родство и примет ли сиротку в свое гнездо? Согреет ли ее недоданной за 16 лет лаской, теплотой и любовью? Но эти вопросы пока были второстепенными. Надо было арестовывать Риста Малого, главного пожарного столицы, Эльмитолана, которому исполнилось недавно 150 лет, а подходящего случая все так и не представлялось. Вдобавок сановный гость тоже постоянно крутился возле хозяйки замка, и нельзя было дать ему малейшего повода для беспокойства. Неожиданно молодой колдун заметил посыльного, который с периферии зала подавал условный сигнал, и сразу устремился в одну из дальних комнат, где готовились произвести арест. Там Кремона поджидал вместе с главным прокурором хлеби избавляющий. Отношения между ними еще продолжали оставаться натянутыми, хотя бывший наставник пообещал, что как только появится свободное время, он все подробно объяснит, и недоразумения между ним и бывшим учеником исчезнут навсегда. Но сейчас они общались на сугубо деловом, официальном языке. Что-то изменилось. Почти ничего нового, если не считать, что король прислушался к нашим доводам и дал свое добро на арест преступника. Но как это сделать? В отчаянии воскликнул Кремон. Время идет, а у нас до сих пор ни одной идеи, как выманить его из людского водоворота. У меня есть одно соображение. Слова Хлеби от скорости сливались в сплошной поток. Чуть ли не сразу после меня, в молодости, маркиза имела с Ристом Малым любовную связь. Я могу воспользоваться этими данными, подойти к Сильве и ошарашить ее сообщением о смерти дочери, а под этот шумок и пожарного смутить, соврав ему, что это его дочь. Он ведь тоже может многого не знать. Маркиза должна будет идти за мной, как покорная овечка. Рист тоже последует за нами. Нам останется только уже в этой комнате принять меры и прикрыть женщину дополнительными 3 щитами. Хватит у нас людей, вполне. Прокурор почувствовал приближающийся финал нервотрепки и заметно оживился. У нас здесь уже 15 эльмитоланов. Отлично. Тогда я ныряю в шум столичной пирушки. А ты, парень, выходи раньше и будь рядом в тот момент, когда я подойду. Если пожарный хоть что-то заподозрит и начнет буянить, бей его синей молнией со всей имеющейся силы. Не жалей, а я потом ему добавлю. Все остальные в этот момент, бегите к нам и вяжите его паутиной. Только так мы сможем его остановить. Понял. Уже бегу в общий зал. За Кремоном только воздух всколыхнулся. Ахлеби решительно выдохнул и отправился на звуки музыки неспешным, но решительным шагом. Веселье в замке достигло своего апогея, когда к громко смеющейся хозяйке приблизился человек в деловом, повседневном костюме и галантно поклонился. «Сильва, дорогая, ты выглядишь прекрасно, как всегда». Маркиза застыла в изумлении, лицо ее побледнело. «Это ты?» «Да, вот пришел тебе кое-что сообщить, но как ты здесь оказался? Для меня открыты любые двери». «Еще бы», протянула маркиза, морща лоб от догадок, но тут сбоку от нее встал напряженный и грозно смотрящийся главный пожарный Плоды. Глаза его превратились в 2 щелочки, и в них пылал огонь подозрительности и настороженности. «Если не ошибаюсь, Хлеби избавляющий, а в чем, собственно, дело?» Протектор Агвана поднял на него равнодушный взгляд и сделал вид, что только что узнал своего коллегу. «А, это вы, вас это тоже в некоторой степени касается». Он вновь повернулся к маркизе и даже взял ее за руки. «Хочу тебе сообщить 2 новости, одну печальную, а вторую очень радостную». «Печальная, похоже, твоя дочь покинула этот мир, а радостная, нашлась твоя внучка, жива, здорова и полна сил». «Что, как, внучка, она жива, где она? Я хочу ее немедленно видеть». Шум вокруг стих, и к их разговору стали внимательно прислушиваться окружающие, а на губах главного пожарного заиграла всепонимающая и презрительная улыбка. Сжимая задрожавшие пальцы разволновавшейся женщины, Хлеби как можно убедительнее попросил: «Давай лучше пройдем в твой коричневый будуар и там обговорим подробности». «Хорошо». Маркиза нервно содрогнулась, вырвала свои руки из ладони колдуна, повернулась и поспешила к названной комнате, даже не оборачиваясь. Хлеби воспользовался моментом и обратился к Ристу. «Вас это тоже касается, и не делайте круглые глаза. Разве вы не знали, что Сильва родила от вас девочку?» «Что, от меня? И когда же это было?» 42 года назад, и скрыла это от всех, а потом сильно каялась, но внучку она пыталась разыскать. «Интересно, а мне можно послушать подробности?» «Почему бы и нет, вы же человек не посторонний. Поспешим за маркизой». И оба мужчины, к изумлению гостей и невероятному облегчению остальных рассеявшихся по залу эльмитоланов, чуть ли не бегом отправились вслед за хозяйкой замка. Эта заминка в движении оказалась как нельзя более кстати. К тому времени, когда Хлеби постучался в коричневый будуар и попросил разрешения войти, маркиза уже находилась в следующем помещении под опекой генерального прокурора и оттуда крикнула: «Входи, я только уберу тени под глазами», размазались от слез. Рист первым уселся на небольшую кушетку и с неприятной нервозностью потребовал: «Ну, Хлеби, начинайте рассказ. Подождем 1 минуту, не буду же я ей пересказывать потом повторно, а мы можем». Но его прервали тихий стук в двери, вошедший вслед за этим в комнату Кремон. Он, словно не замечая присутствующих, с рассеянным видом заглянул во все шкафы и под стол и только затем бесцеремонно уселся на один из стульев. Полный защитный контур был замкнут, и теперь без опасений можно было приступать к разговору. «Итак, кого мы тут видим?» — хищно улыбнулся Кремон. «Господин главный пожарный личной персоной. А почему же он не на работе?» «Да потому, что ничего не горит, ведь он сам может устроить пожар, когда ему захочется». «Что вы мелите?» — занервничал Рист. «И кто вы такой?» «Обычный дознаватель. Моя цель — выяснить, Почему вы устроили пожар в резиденции короля? Абсурд. А вот и нет. Вы обладаете уникальным даром перекрывать доступ воздуха на довольно большой территории. Именно благодаря этому вы и тушите пожары. И на королевской кухне именно отсечением воздуха от горелки вы потушили горящее пламя. Но вот вторую горелку оставили зажженной. Накопившийся снизу газ в конечном итоге рванул. Начался пожар. И уже тогда вы с показным геройством чуть ли не бросились в огонь и спасли наследников короля, благодаря чему и стали человеком неприкосновенным и весьма приближенным к его величеству. На минуту в комнате повисло тяжелое и напряженное молчание. Рист впал в мыслительный ступор, а может, наоборот, лихорадочно просчитывал все варианты. И, видимо, пришел к выводу, что пока это только домыслы. Полный бред, измышления завистников. Какой смысл мне было так поступать? Да, может быть, и бред. Почему бы и нет? С сарказмом закивал Кремон. И смысл поначалу уловить невозможно. Но ведь король на радостях пообещал подарить вам в скором будущем самый лучший, большой кусок земли, который освободится при благоприятном стечении обстоятельств. Вы ждали год, ничего. А как хотелось получить подарок сразу. Вот вы и поторопились. Убрали герцога Матарана, а потом и всех его наследников. Кого удушили своим умением, нашлись свидетели их странных смертей, когда жертва корчилась от недостатка воздуха в темном переулке и рядом с ней никого не было, кого деликатно подтолкнули в опасном высоком месте ближе к краю. Неосторожное движение, и изумленная жертва разбивается насмерть, и опять рядом никого из подозреваемых. Немного вы погорячились, когда устранили дознавателя, который шел по вашему следу, но и тут удалось свалить подозрение на последнего наследника, несчастного Жикю. Осталось убрать только его. И вот тут вы совершили главную ошибку. Лично появились в его доме перед обедом. А зачем? Это мы тоже выяснили. Вы договорились с покойным подсматривать за развратными игрищами в доме знаменитой на весь город куртизанки Кларунди. А до этого предварительно договорились с неким Эль Митоланом, начальником охраны вышеупомянутого дома, о снятии защитного контура. Договор был скреплен щедрой платой. Невинная вроде шалость, даже ненаказуемо. Пробрались якобы с другом отделенными сознаниями в чужой дом и наслаждались любовными сценами. Вот только пробрался в дом куртизанки лишь несчастный Житю, а вы тем временем накрыли всю его комнату безвоздушным пространством. Вследствие этого тело последнего наследника Матаранов и задохнулось. И что теперь? Осталось лишь дождаться окончания траура и получить от щедрот нашего государя несравненное поместье с огромной крепостью, замками и земельными угодьями в свое единоличное пользование. Только не получилось. Теперь уже пауза повисла долгая. Преступник наверняка пытался прощупать невидимые щиты вокруг себя и лихорадочно искал пути для спасения. Естественно, будучи Эль Митоланом с полуторавековым опытом, он прекрасно понимал. Его обложили и в данный момент ждут от него либо чистосердечного признания своих грехов, либо, и он решился на второе либо. Хлеби и Кремон окружили себя самой мощной и максимальной защитой. Помимо этого, комнату блокировали 10 Эль Митоланов из смежных помещений, но все равно умение Риста превзошло даже ожидания специалистов. Как впоследствии выяснилось, он мог в особых случаях убирать кислород непосредственно из крови своих жертв, и в данный момент применил именно эту атаку. Оба колдуна почувствовали, что задыхаются, так и не прекратив дышать, а их сознание начинает гаснуть, заволакиваясь туманом забвения. И это несмотря на просто невероятные меры защиты. Оставалось только одно. Две синие молнии одновременно сорвались с их рук, вонзились в голову теперь уже бывшего главного пожарного плоды, и тот задергался в судорожном параличе. Глава 34. Мой дом. Возвращались колдуны в каменную радугу не через катакомбы, а поверху на конях, которых, к удивлению Кремона, доставили прямо к цитадели посыльные. Обрадованный парень вскочил на тоже изрядно соскучившегося торнадо, и они помчались впереди еле поспевающего за ними избавляющего, и лишь непосредственно в районе жительства перешли на спокойный шаг. Колдуны стали переговариваться между собой. «У меня до сих пор в кончиках пальцев покалывает иногда», — признался Хлеби. «Это же надо такой мерзкой силой обладать, а ведь, с другой стороны, его сила просто уникальна». Мог тушить любой пожар, и по праву, с гордостью, оставаться одним из самых уважаемых и почитаемых людей столицы. Причем еще не одно столетие. Увы, жадность затмила ему разум. Захотелось управлять миром по своим желаниям. Все равно не пойму его низменных рассуждений. На что он надеялся? Неужели не понимал, что плохое затягивает? что не удастся окунуться в грязь и остаться чистым. Значит, не понимал. Хлеби раздраженно махнул рукой. Мне даже вспоминать о нем противно. Гораздо важнее, что мы никогда не пойдем на такое. Конечно. Горячо поддержал его Кремон и тут же воскликнул. О, да это же никак сам господин Агюст невменяемый. Они уже въехали на улицу, в конце которой располагалась каменная радуга, и сразу же наткнулись на замершего в ожидании всадника. Патриарх Эль Митоланов восседал в седле со стоическим выражением лица и скорее всего поддерживал себя левитацией, так как травма позвоночника не позволила бы ему свободно разъезжать на лошади. Молодой колдун поднял в приветствии руки. «Доброе утро, наставник. Неужели врачи прописали вам прогулки по свежему воздуху? Как же, он пропишут касторки и горчичников?» Пробурчал в привычной для него манере старик. «Да ты с ними в сговоре. Только и норовишь, что усыпить мою бдительность и отдать этим садистам мое тело на поругание. Как можно так говорить? Я бы и не посмел вас гипнотизировать». Глядя в честные и круглые глаза молодого колдуна, Агюст хрипло засмеялся. «Смотри, Хлеби, его и учить не надо врать под сонным покрывалом. Он и так прекрасно с этой задачей справится». Проинформированный ранее о сценке в госпитале, протектор Агвана тоже засмеялся. «А ведь правду говорит, не гипнотизировал. Это вы просто от усталости заснули и от конской дозы снотворного». Но Кремон заинтересовался совсем другим. Они уже поравнялись и ехали к дому одним рядом, когда он спросил: «А что, разве можно врать под сонным покрывалом?» «Можно, малыш, можно», вздохнул старик. «И сегодня ты этому научишься». «Сегодня, конечно. А ты думал, получишь положенный тебе отпуск и отправишься дебоширить в кабаках столицы?» «Какой отпуск?» – недоумевал парень. «Отпуск по случаю окончания курса молодого Эль Митолана», – торжественно провозгласил его теперешний наставник, а прежний добавил: «Мы, конечно, постараемся сегодня отметить получение твоего официального имени, герба и прочих атрибутов истинного Эль Митолана, но предстоит важное задание от самого короля, и расслабляться долго просто нельзя». Постойте, замотал головой Кремон, я ничего не понимаю, ведь я только недавно начал курс. Что случилось? В этот момент они подъехали к каменной арке, возвышающейся у входа в усадьбу, и молодой колдун с удивлением уставился на новые цепи. А присмотревшись, увидел, что камень тоже обновлен, хотя по форме он и был похож на прежний, но имелось существенное различие. Теперь на новом монолите было выбито совсем другое имя – Кремон. И в ту же самую секунду в окружающем пространстве загрохотал голос патриарха колдунов Энарми: «Кремон, торжественно объявляю, что ты успешно окончил курс молодого Эль Митолана и получаешь в наследство от меня имя невменяемый. Отныне тебе принадлежит не только это имя, но и мой герб, и этот древний дом. Подними правую руку». Словно во сне, новоявленный и титулованный Эль Митолан невменяемый выполнил распоряжение теперь уже бывшего наставника, и в тот же момент створки ворот дрогнули и стали расходиться, а из основания арки послышалась та самая древняя и величественная музыка. Но теперь она прозвучала до конца, а не только первые такты, и все 7 с лишним минут всадники вместе с животными стояли, словно 3 статуи, недвижимо. Когда отзвучали последние аккорды, Агюст пояснил: «Эта мелодия называется «Зовущая скрипка». Ей уже 1500 лет, а Кремон до сих пор не мог прийти в себя от неожиданности. У него никак не укладывалось, что прошло лишь несколько месяцев, когда он с неизмеримым восторгом узнал, что может стать колдуном, а вот теперь получил такое знаменитое и почетное имя, а вдобавок стоит перед невероятным по красоте и уникальности зданием, и это здание вроде как принадлежит ему. Может, это шутка?» Хлеби, видимо, угадал мысли молодого коллеги, потому как покачал головой. «Это не шутка», и требовательно добавил: «Ну что, хозяин, может, пригласишь гостей в дом, или нам теперь ночевать на постоялом дворе? Я, правда, тоже не сразу тебя в мой замок пустил, но ведь ты уже давно забыл и простил мне то недоразумение». «Нет, не забыл», — улыбнулся Кремон невменяемый. «Только окунуть в речку не смогу в отместку. Скала мешает, да и вряд ли получится. Вот только». Патриарх колдунов, видимо, устал ждать и решил сократить ненужные расшаркивания, шутки и церемонии. Поэтому проворчал в своей излюбленной манере: «Несмотря на ранний час, дом полон поваров и временно нанятой прислуги. Готовится торжественный обед. Будут только несколько человек приглашенных, но зато каких, назову лишь самого знаменитого. Король Ленорми Рихард Огромный. Достаточно, тогда закрывай рот и скорее приглашай нас внутрь», — У меня спина сейчас хрустнет от напряжения. Да и поговорить нам до обеда надо об очень многих и важных делах. Мне страшно неудобно, признался парень. Но раз вы так настаиваете, милости прошу за мной. И Кремон невменяемый первым въехал под величественную, древнюю, лишь чуть обновленную арку с его именем. Эпилог. Среди ледников и вулканов крупные хлопья снега сыпались с неба со все возрастающей интенсивностью. Вдобавок резкие порывы ветра всколыхнули еще не устоявшиеся сугробы, и окружающее пространство наполнилось гудящим бураном. Буквально за несколько мгновений величественные вулканы Кихона скрылись из поля простого зрения за стеной разбушевавшейся непогоды. Пришлось спешно переключаться на восприятие мира через внутренние рецепторы, и все вокруг сразу же расплылось в почти сливающихся тенях. Просканировав пространство справа, Залан Лирд довольно фыркнул. Товарищ по путешествию ни на миллиметр не сдвинулся с прежней траектории пути. Но самое главное, дети тоже не обратили на гримасы погоды ни малейшего внимания. Так и двигались между взрослыми, взявшись за руки и о чем-то оживленно переговариваясь. Да уж, такие отчаянные детки быстро адаптируются в любой обстановке, что для них буран и окружающая температура всего лишь около 3 градусов мороза. Тем более, что до столицы оставалось не больше получаса пути, а ведь лето сейчас, озабоченно подумал Залан Лирд. Пусть даже столица гораздо северней, но ведь подобные снегопады большая редкость в это время. Или за те 10 лет моего отсутствия климат так существенно изменился, ведь и у нас, на юге, зимы стали суровее, а прошлое лето было самым дождливым на моей памяти. Хм, да и старейшины-ветераны ясно указывают на глобальные изменения в погоде. К чему бы это? В этот момент путешественники достигли огромной развилки, и товарищ справа, впервые направляющийся в столицу, послал импульс-запрос. Куда дальше? Залан внимательно присмотрелся к указателям и вешкам на обочине дороги и уверенно просигналил. Влево. Затем придирчивым отцовским осязанием осмотрел детей, дисциплинированно движущихся между взрослыми, и вновь углубился в размышления.